«Осторожно, двери закрываются!» Успел. Даже рюкзак не зажали эти адские створки дверей поезда метро. А вот это нехорошо получилось. Человеку на кроссовке со всего маху оставил грязный след своих ботинок. «Тьфу, черт, извини, друг!» «Да ничего страшного, братишка!» На меня смотрел улыбающийся парень лет 20. Он внимательно осмотрел мой милитари прикид и продолжал улыбаться. За ленту собрался. Первый раз качнул он головой в сторону моего рейдового рюкзака. «Да нет, во второй скоро поеду. Вот в часть, из отпуска по ранению возвращаюсь». Я чувствовал, что парень свой. «Да я вот тоже скоро возвращаюсь. Пока думаю, через кого заезжать и кому пригожусь. Слушай, салфетка есть?» Парень все-таки обратил внимание на свою испачканную моим богатырским шагом обувь. «Друг, я тебе ногу-то не отбил?» — спросил я, протягивая салфетку. Парень как-то странно засмеялся и начал протирать кроссовок. «Эх, братишка, ты под ноги-то смотри в следующий раз, а то будешь как я». Он приподнял штанину, и я увидел край карбонового протеза ноги. Видел таких ребят в госпитале? «Колено цело?» — сочувственно поинтересовался у собеседника. «Цело? Это и хорошо. Вот я и думаю, через кого опять влетать в замес? Этим тварям еще не все высказал», — расплылся в злорадной улыбке парень. «Я вот тоже им немного задолжал. 3 осколка в спине было», — сказал я, улыбнувшись. «Ладно, братишка. Моя станция, береги себя. Глядишь, за лентой еще увидимся». И сгреб меня в охапку, как родного. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...» «Победа. Следующая станция». Мысленно продолжил я фразу электронного информатора, провожая взглядом нового знакомого. «Да нет, не знакомого. Брата. Брат по оружию». Туман. 22 ноября 2022 года.